Перо 21. Скарлетт. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» — спросила Элизабет, когда мы направлялись в сторону выхода из леса. Я была жутко взволнована, и лучшим решением для нее было бы не трогать меня. Но она этого не поняла. «Нет», — резко ответила я и не стала извиняться. «Как нет? Скарлетт, остановись!» Поняв, что я не собираюсь этого делать, она схватила меня за край футболки и потянула на себя, а затем повернула к себе лицом. «Ты узнала, что обе версии лесника совпали, затем твой сон оказался реальностью. Тебе это ни о чем не говорит?» «Нет», — соврала я, пытаясь разобраться с мыслями и вопросами, которых с каждой секундой становилось все больше. Лесник просто приукрасил картину. Наверняка там не было никакого горящего парня. Он просто увидел, например, куст в огне, и его пьяный мозг дорисовал остальное. «Ты сама хоть веришь в то, что сказала?» «Нет, я не верила». «Даже если это была всего лишь выдумка, но чем ты можешь оправдать ту бабу, что пыталась грохнуть тебя?» «Мы нашли доказательство, что это не был кошмар». «У меня нет ни малейшего желания говорить об этом». После этих слов я продолжила путь, но Элизабет не отставала. «Скарлетт, может, пора поверить в невозможное? Это все, конечно, безумно странно, но реально. Ты не можешь отрицать то, что видела. Как у тебя вообще получается вести себя так спокойно после всего случившегося?» Тут я не выдержала и обернулась. «Да, я нашла доказательства того, что это не было сном. Но тебе не кажется, что ворошить осиное гнездо я не собираюсь?» «Если кто-то заставил мою тетю врать, и если кто-то перенес меня в кровать, тебе не кажется, что этот кто-то хочет, чтобы я все забыла?» «Неужели ты бросишь это все вот так? Ты же мучилась, когда тебе сказали, что это просто сон?» «Да, но я страдала только потому, что не хотела верить, будто это мне приснилось. Мне удалось доказать, что я была права. Больше незачем поднимать эту тему». «Не могу поверить», — прошептала девушка. «Хватит, пожалуйста!» Увидев выход, я ускорила шаг и, выбравшись из леса, крикнула напоследок. «Спасибо, что не отказалась пойти со мной!» Когда спустя время я закрылась в своей комнате, то шумно выдохнула и попыталась унять сердцебиение. На самом деле мне не хотелось оставлять свое расследование. Желание узнать, как я оказалась дома, было таким сильным, что я чуть ли не кричала от бессилия. Объяснения должны быть, но я понятия не имела, где их искать. Что же это было за существо, раз оно не оказалось плодом моего воображения? Наверное, нужно просто выкинуть из головы произошедшее и попытаться не думать об этом. Во всяком случае, я постараюсь. Как и было оговорено, мы с Жасмин выехали из дома ровно в час. Тетя сказала, что мы идем к Элис. Я совсем забыла о ней и не имела ни малейшего понятия о том, как выкрутиться. Она наверняка спросит меня о том вечере на балу. Что ей ответить? Как поступить? Если я любезно откажусь говорить на эту тему, она не сочтет мой уход от ответа неуважительным. Машина тети плавно проезжала улицы надоевшего мне города. По пути к Элис мы купили подарки, торт и вино. Больше никаких странностей с Жасмин не происходило. Она перестала постоянно улыбаться и говорить непонятные вещи ночью на балконе. Я решила ничего у нее не выспрашивать. Автомобиль остановился около нужного двора. Колеса противно заскрежетали по гравию. Никогда не любила этот звук. Выбравшись из машины, я не успела постучать, как входная дверь уже открылась, и из-за нее выглянула Элис. Она лучезарно улыбнулась и, спустившись быстрыми шагами по крыльцу, обняла сначала меня, а потом свою подругу. «Жасмин! Скарлетт! Как же я рада вас видеть!» Элис схватила нас за руки и потащила в дом, как маленькие девочки ведут родителей, чтобы показать им новый домик для кукол. «Вы как раз вовремя. Индейка будет готова с минуты на минуту». «Кто еще должен прийти?» — спросила Жасмин, снимая сапоги. «Кларк», — смущенно ответила Элис. «Кто такой Кларк?» В присутствии Элис я могла не скрывать своего любопытства. Новый директор. В школе будет новый директор? Не поверила я своим ушам. Да, он выйдет на работу в новом учебном году. На мгновение мне показалось, что Элис пыталась избегать наших взглядов, но когда она повернулась, румянец смущения с ее лица исчез. Когда же ты успела с ним познакомиться? После того, как мы раздали дипломы, у нас прошло что-то вроде совещания. После него Кларк предложил довезти меня домой, так как моя машина сломалась. «И вы подружились?» «Да», — робко ответила Элис и снова повернулась к плите. У Жасмин зазвонил телефон, и когда тетя вышла, Элис все же завела разговор на тему, которую я так сильно желала избежать. «Как ты? Я имею в виду, как ты себя чувствуешь после случившегося?» «Все в порядке». Конечно же, она мне не поверила, поэтому, откинув деревянную лопатку в сторону, девушка села за стол напротив меня. «Врешь?» «Нет, серьезно. Со мной уже все хорошо. Я хотела поговорить, но не смогла тебя догнать. Когда я выбежала из здания, тебя будто и след простыл. Я была расстроена, а когда во мне бушуют плохие эмоции, я начинаю бегать очень быстро». Спустя пару секунд я отважилась спросить. «Кто-нибудь признался? В смысле, удалось узнать, кто это сделал?» Но Элис лишь поджала губу и покачала головой. «Ну и ладно, тем лучше. Постараемся выкинуть из головы этот инцидент. Что было, то прошло, и мне не хочется вспоминать». Элис понимающе кивнула. Вечер прошел в уютной обстановке. Мне позволили выпить пару бокалов вина, а когда пришел этот самый Кларк, мы с ним быстро нашли общий язык. Мужчина оказался очень воспитанным и вежливым. Он постоянно нас смешил. У него оказалось прекрасное чувство юмора. Несколько дней спустя я лежала в кровати и читала книгу. Уже забыла, когда последний раз проводила время в такой спокойной атмосфере. Рядом мурчал кот, который продолжал вести себя странно и ластиться ко мне. Дни, когда он фыркал и недовольно крутил хвостом, остались позади. Льюис начал подпускать к себе нас с Жасмин, и мы не могли этому не нарадоваться. Мне предстояло провести в одиночестве всю ночь, что случалось довольно редко. За все время после расставания родителей Жасмин оставляла меня одну лишь раз, и причина была все та же — работа. Случилось что-то непредвиденное, поэтому она предупредила меня об этом по телефону. Минуло уже больше половины дня, и вечер стремительно опускался на город. За 5 дней мне ни разу не приснился кошмар, и я не могу передать всей той радости, которую чувствовала. Никаких безумных снов, никаких пробуждений по ночам. Неожиданно кот встал на дыбы и начал шипеть, уставившись в стену. Я проследила за его взглядом и съежилась. У Льюиса как будто что-то щелкнуло внутри. Только что все было нормально. Я слегка толкнула животное в бок, пытаясь привести его в чувство, но Льюис укусил меня так сильно, что пошла кровь. Мои глаза расширились до невозможного, а кот продолжил шипеть на стену и пятиться назад. Встав с кровати, я пулей вылетела в коридор и побежала по лестнице. Во всем доме горел свет, потому что мне по-прежнему не хотелось оставаться наедине с тьмой. Промыв рану, я заклеила ее пластырем и, собравшись с духом, вернулась в свою комнату. Теперь на месте злобного питомца сидел спокойный, вылизывающий лапы Льюис. Никакого шипения и поднятой дыбом шерсти. От меня не скрылся маленький кусочек бумаги, который лежал на подушке. Я подошла и немедленно раскрыла его. Маленькими аккуратными буквами было написано «Посмотри на небо». Почерк оказался незнакомым, а окно было все так же закрыто на щеколду. Только по непонятной мне причине я не испугалась. Что-то родное было в этом послании. Я прижала записку к груди и подошла к окну. По черному небу кое-где пролетали тучи. На одной из них я заметила улыбку. «Снова воображение?» Развернув бумажку, я хотела снова прочитать запись, но там ничего не оказалось, а облака больше мне не улыбались. «Значит, Все-таки воображение. Я проснулась днем. За окном светило яркое солнце и щебетали птицы. Сезон дождей наконец-таки подошел к концу. Мое настроение колебалось между хорошо и нормально. Сегодня я должна была узнать решение Жасмин по поводу Питтсбурга. Это и волновало, и разжигало любопытство. Мне хотелось подскочить с постели и немедленно отправиться вниз. Но в то же время я пыталась оттянуть момент. Спустя полчаса я откинула телефон на кровать и вышла из комнаты, захватив туалетные принадлежности. На кухне никого не оказалось, а из спальни тети доносилось тихое сопение, которое подтверждало, что вчера она сильно устала. Звонок в дверь заставил меня отвлечься от приготовления кофе, а предчувствие подсказало, что следует для начала посмотреть в окно. Увидев знакомую физиономию, я задернула шторы и отошла к стене, опершись на нее. Линда пугала меня до чертиков, а тот всплеск адреналина, который нахлынул на меня в ту злосчастную ночь, так и кричал, чтобы я держалась от нее подальше. Стуки и звонки продолжались до тех пор, пока по лестнице быстрыми шагами не спустилась Жасмин. «Почему не открываешь?» — спросила она, подойдя ко мне и потянувшись к ручке, но я преградила ей путь. «Не отпирай, это ко мне. Я не хочу разговаривать с человеком, который стоит за дверью, так что давай его просто проигнорируем. Ему надоест, и он уйдет», — улыбнулась я. «Хорошо», — сразу же согласилась тетя. Если бы она не знала о моих отношениях со сверстниками, то наверняка бы поступила по-другому. Стуки продолжались еще минут 10, а потом раздалось цоканье каблуков по каменной дорожке. Из-за открытой форточки я даже слышала каждый вздох. Жасмин пожаловалась, что теперь не сможет уснуть, и я предложила ей присоединиться ко мне и выпить кофе. Мы собирались выйти на задний двор, как вдруг снова раздался звонок. Я подбежала к окну, и мои глаза расширились. За дверью стоял Джан. Крикнув тете, что скоро вернусь, я обула тенниски и выбежала на улицу, не пытаясь скрыть недовольное выражение лица. «Прости, что потревожил», — произнес парень вместо приветствия. Его смущенность была наполнена лживостью. Я не поверю ни единому слову Джана. «Здравствуй. Зачем пришел?» — резко спросила я, пытаясь быть максимально суровой. Я хотела извиниться за тот случай. На балу. «Джан, бал прошел 2 недели назад. Я не знаю, где ты был раньше, но сейчас твои извинения ничего не значат. Поэтому до свидания. Меня ждет тетя». Я направилась в сторону крыльца, но он схватил меня за руку. «А если бы я извинился сразу, что-нибудь изменилось бы?» — прошептал Джан. «По крайней мере, мне стало бы легче. В любом случае, ты виноват в этом, поэтому...» «Нет, Скарлетт, именно поэтому я здесь. Я не при делах. Меня не было в тот момент, когда все это придумывали и организовывали». «Но ты смеялся чуть ли не громче всех», — съязвила я. «Пойми, на кону была моя репутация. Надеюсь, с ней все в порядке». «Скарлетт!» «Чего тебе, Джан? Чего ты хочешь от меня?» «Я всего лишь хочу, чтобы ты меня простила». Он продолжал крепко держать меня за запястье, и от жара его кожи мне было очень неуютно. «Если тебе полегчает от этого, то я прощаю тебя». «Но это не искренние слова», — возразил Джан. «Не тебе говорить об искренности», — рявкнула я и, выдернув руку, забежала в дом, надеясь, что он молча уйдет. Так и случилось. Джан исчез через минуту. Взяв кружку, я вышла на задний двор. Жасмин нигде не было видно, и когда я выкрикнула ее имя, тетя откликнулась, что находится у речки. Проходя мимо сада, я притормозила и, поставив чашку на скамейку, направилась к черным розам. Тот вечер, когда мы со Скоттом смотрели на звезды, снова всплыл в памяти. Это сладостное воспоминание заставило меня улыбнуться. Оно казалось таким далеким, и с каждым днем становилось все дальше. Я сорвала один цветок и, надломив стебель, который успела очистить от шипов, засунула себе в волосы, как заколку. Широко улыбаясь, я снова взяла чашку и вышла из сада. Жасмин сидела на берегу, окунув ноги в воду. Пристроившись рядом, я медленно опустила в реку сначала пятку, а потом стопу, и, привыкнув к холоду, погрузила в нее всю ногу. Тетя сделала глоток из своей кружки и посмотрела на меня. «Ты ведь ждешь этого?» — неожиданно спросила она, и я сразу поняла, о чем шла речь, но решила убедиться. «Этого... моего ответа?» «Да, очень». «Что ж, я много думала и решила. Ты едешь в Питтсбург». Не веря своим ушам, я обняла Жасмин так резко, что нечаянно разлила кофе. Улыбка не сходила с моего лица весь оставшийся день. После того, как я отправила заявление на поступление в университет Питтсбурга, мы с тетей часами сидели на диване в гостиной. Ничто не заставляло нас нервничать сильнее, чем ожидания. Ответ пришел только в середине августа. Он оказался положительным. Меня приняли. Мы радостно прыгали, смахивая проступавшие слезы. Это была чудесная новость. Даже Льюис не остался в стороне, стоя на четырех лапах посередине дивана и взлетая вместе с нами при каждом прыжке. Его мордочка была заспанной и недовольной, но мне казалось, что внутри кот тоже радуется за меня. Мне разрешили приехать сразу с вещами. Начался месяц заселения первокурсников, и у меня был шанс получить хорошую комнату. Я даже не волновалась за то, что со мной будут жить еще два человека. О моей самой обычной профессии, я думаю, говорить не стоит. Ее выбирают миллионы. Однако мечта детства — работать в библиотеке или в книжном магазине — больше меня не терзала. Я положилась на свою фантазию и хотела, чтобы перед отъездом в другой город мне улыбнулись облака, но, как я ни старалась, этого не случилось. Хотя даже эта мелочь не смогла испортить моего настроения. Когда Жасмин получила зарплату, мы все обдумали и отложили деньги на билеты до Питтсбурга и на мое проживание в общежитии. Я собрала чемоданы так быстро, как только могла. Словно флэш, я летала из одной комнаты в другую. Иногда бегала в припрыжку, прекратив только тогда, когда мои колени были отбиты из-за многочисленных падений. Регистрация прошла легко и быстро. Когда мы уже сидели в самолете, Жасмин перебирала документы, чтобы удостовериться в том, что все на месте. Но даже если мы что-то забыли, что она могла сделать? Вряд ли тетя успела бы съездить туда и обратно до вылета. Я откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. Раньше, по плану, я должна была сидеть на таком же кресле и ждать вылета в Нью-Йорк. Ведь мне хотелось поступить именно туда. Но мысль о том, что Скотт где-то в Питтсбурге, манила меня, как манит красивый цветок пчел. Уже находясь высоко в небе, я начала волноваться. Я не знала, чего ожидать. Мне хотелось показать себя с другой стороны, словно не было никаких издевательств в школе, и на протяжении всех 17 лет у меня были друзья. Но страх того, что все может повториться, оказался сильней. Всем известно, что как ты себя подашь, так к тебе и будут относиться. Следует поднять подбородок чуток выше, и, возможно, в университете начнут меня уважать. Кто знает, может, именно там со мной захотят общаться. В Питтсбург мы прилетели рано утром. Посадка была не самой мягкой, но, по крайней мере, мы остались живы и вышли из самолета с целыми руками и ногами. Меня два раза стошнило из-за волнения, когда началась турбулентность, поэтому большую часть пути я просидела у унитаза, держась за живот. Насколько мне было известно, именно в этом городе располагался один из самых больших зоопарков США. Когда я просматривала картинки, мне ужасно хотелось посетить его, хотя я понимала, что случится это не скоро. Пока Жасмин ждала наши чемоданы, я оглядывалась по сторонам, пытаясь рассмотреть каждый уголок аэропорта. Он был невероятно красив. А намытый до блеска кафель, казалось, сиял. Поэтому обувь прохожих, спешивших в разные стороны, иногда скользила по бежевому покрытию. Вдалеке я увидела маленькую забегаловку. Желудок всячески просил напоить его кофе, поэтому, когда с сумками было покончено, я потащила Жасмин именно туда. После трехчасовой суеты в кабинете директора и последующего выяснения, в какую комнату мне нужно заселиться, я оказалась совершенно вымотана. Это было очень нудное, но нужное дело. Жасмин улетала вечером. Хоть тетя и согласилась на то, чтобы я училась в другом городе, ей все же было тяжело. И мне тоже. Я привыкла, что она всегда рядом, но пришло время покинуть гнездо. В небольшой комнате общежития располагались две кровати, два письменных стола и один шкаф. Значит, комната предназначалась для двоих. Я надеялась, что мне попадется хорошая соседка. Вроде все не так уж и плохо. Сделала вывод Джасмин, осматривая содержимое шкафа. Видимо, здесь уже кто-то живет, раз на полках разложены вещи. Вкус у девушки не выдающийся, но и плохим его тоже не назовешь. Спасибо. Раздался девичий голос позади нас. Мы обернулись, и я увидела девочку с короткими кудрявыми волосами и большими очками, которые ей безумно шли. Я Натали. Она протянула нам руку. Скарлетт. Легонько пожав теплую ладонь, промямлила я. Жасмин. Смущенно ответила тетя. Уверена, она больше никогда в жизни не будет обсуждать людей вслух. Мы точно подружимся. Я так боялась, что мне попадется плохая соседка, но тебя не назовешь стервой. Я так рада. Начала тараторить Натали. Когда раздался стук в дверь, я оказалась ближе всех к ней, поэтому открывать пришлось мне. Когда я увидела, кто стоит на пороге, мои ноги подкосились, и я схватилась за дверной косяк, чтобы не упасть.